Доусон. В Кингшпиле началась траурная церемония. Симеон, король имперской Антеи, лежал на ложе из цветов, красных, желтых и оранжевых, как на погребальном костре, неспособном поглотить тело. В золоченом доспехе отражались солнечные лучи. Недвижное лицо было обращено к небу. Поодаль стояла антейская знать. Аристократические дома Эстинфорд, Банниен, Фаскелан, Брод, Верен, Каут, Палеакус, Кистинин, Доскелен и десятки других. Все, кто принес клятву верности старому другу Доусона много лет назад. Приличествующие случаю одежды, на голове траурное покрывало. Ветер рвал рукава Доусона и заглушал распевы священников. При безоблачном небе пахло дождем. Доусон склонил голову. Он не помнил, как познакомился с Симеоном. Просто настал неповторимый миг первой встречи, повлекший за собой следующие, и два мальчика из благороднейших семейств Антеи стали неразлучны. Дуэльные аллеи, дела чести, проделки и мимолетные интриги, крепящие дружбу. Теперь от счастливых воспоминаний, нахлынувших так не кстати, на глаза наворачивались слезы. Однажды Доусон с Симеоном, оторвавшись от егерей и своры псов, вдвоем гнали оленя через лес. И когда мимо чьего-то домика тот вынесся к крестьянскому огороду, они проскакали за ним по пятам, конями истоптав грядки с горохом и баклажанами до состояния зеленой жижи. Тогда это казалось забавой, нелепой, задорной, радостной. Теперь один лишь Доусон будет помнить тот хохот и уморительную физиономию крестьянина, который, наскочив на них, обнаружил перед собой наследника престола с ног до головы, покрытого грязью и ошметками овощей. То, что было общим воспоминанием, теперь принадлежит только Доусону навсегда. Даже если с кем-нибудь поделишься, то воссоздашь лишь рассказ, а не само событие. Разница не меньше, чем между жизнью и смертью. Разница между прожитым наяву и навеки застывшим в мертвой оболочке. Симеон тогда был совсем юным и благородным и сильным и уважал Доусона чуть ли не как более достойного. А для молодого человека нет ничего прекраснее, чем получать восхищение от того, кем восхищаешься сам. Затем восторг с неизбежностью ушел в прошлое, а теперь даже грезить о нем бессмысленно. Один мертв, другой стоит в траурном покрывале, развиваемом ветром у лица, и внимает священнослужителю, на десяток лет старше покойного, бормочущему ритуальные слова и воздевающему руки к Богу. Дыхание короля остановилось. Кровь почернела и застыла в венах. Сердце, некогда способное любить и ненавидеть, обратилось в камень. Священник зажег главный светильник. Зазвонили колокола. Вначале один, потом десяток, затем тысячи. Бронзовые языки разносили весть, которая ни для кого не была новой. «Все умирают», — вспомнил Доусон слова Симеона. «Даже короли». Он шагнул вперед. Церемониал четко предписывал, за какой из светлых ясеневых шестов под погребальным одром он должен взяться, кто из несущих тело короля встанет сзади Доусона, кто впереди. Барон оказался в более дальнем ряду, чем хотелось бы, однако и отсюда ему удалось увидеть, как юный Астер подошел к своему месту во главе процессии. По лицу принца разливалась молочная бледность. Церемонию коронации, как велел обычай, над ним совершили непосредственно перед похоронами. Палеако, кто бы сомневался, принял регенство. Великие мужи Антеи преклонили колено перед мальчиком-принцем, нынешним королем. Теперь венец из кованого серебра торчал на голове Астора, так будто вот-вот сползет на уши, однако шаг принца оставался четким и твердым. Умение Астора держаться по-взрослому было несомненным, хотя сейчас оно только подчеркивало его малый возраст. Гедер Поляко, как полагает протектору, стоял за спиной Астора и выглядел куда менее царственно, чем юный принц. Колокола разом смолкли, их сменил сухой стук погребального барабана. Доусон вместе с сотней адроносцев взялся за шест и поднял Симеона на плечи. В королевской усыпальнице Одр с другом детства Доусона оставили в темноте и закрыли снаружи каменные двери. Назначенные плакальщики заняли свои места у входа. В течение месяца они будут жить под открытым небом, поддерживая огонь в память о Симеоне и всех прежних королях. Под звуки заключительной молитвы, которую читал священнослужитель, вокруг Доусона собралась семья. Клара встала справа. Рядом с ней Бариат и Викариан. Слева стоял Джорей, обнимая Сабигу, так скоро сменившую подвенечное платье на траурное. Прозвучал последний распев молитвы, смолк финальный звук барабана, и антейская знать устремилась к каретам. «Как немало значат мои слова, я искренне сожалею», — произнес чей-то голос. Лорд Эшфорд в траурных одеждах стоял рядом, бледный, как все. «Я слыхал, король был прекрасный человек». «Он был человек», — ответил Доусон, — «с грехами и добродетелями». «Мой король и мой друг», — Эшфорд кивнул. «Мои соболезнования». «Теперь, когда Поляко стал регентом, вам предстоит аудиенция с ним», — продолжил Доусон. «Именно так. Он просил, чтобы я присутствовал. Буду ждать с нетерпением. Слишком уж задержались мы с этим делом. Пора дать ему четкое начало». «Четкого начала не бывает», — хотел было сказать Доусон. «Как не бывает и четкого завершения. Все строится так же, как Кемни-Поль. Под верхним слоем лежит другой, еще ниже третий, и так до бесконечности, пока на самом дне не упремся в кости мира. Даже утерянное и забытое маячит где-то в глубине, делая нас такими, какие мы есть». «Да», — вместо этого ответил он. По стенам зала висели вышитые шелком ковры, воздух подогревался углем и благовониями. Королевские гвардейцы в присутствии Гедера Поляко стояли вдоль стен так же бесстрастно, как раньше в присутствии Симеона. И Гедер казался почти подходящим для новой роли. Портные облачили его вшитый золотом бархат, голову охватывал тонкий золотой венец, с которым он выглядел чуть ли не достойно. Пока что костюм слегка смахивал на маскарадный. Но время и привычка сделают свое дело, да и Гедер войдет в образ. Лорд Эшфорд, сцепив руки за спиной, стоя ждал, пока лорд-регент Антей опустится на сиденье. И Доусон задался вопросом. Знает ли Гедер о том, что другим не дозволено сидеть, когда регент стоит? Досада снедала Доусона не из-за того, что на встречу, планировавшуюся как частная аудиенция, приглашены и другие люди. Все-таки это первый прием, устроенный регентом в новой должности. В Анаях Гедер показал себя удобным орудием, и какие бы загадочные трюки он ни провернул в связи с делом Мааса, они спасли как минимум Астора, а то и все королевство. Лорд Терниган и лорд Скистинин присутствовали здесь по праву. Барон Даника, лорд Каот и лорд Банниен из Эстинфорда вызывали больше вопросов, но они всего лишь олицетворяли ожидаемые сдвиги в придворной расстановке сил. Нет, раздражение Доусона вызывал последний из приглашенных Гедером Поляко. «Лорд Калиам!» — с поклоном произнес жрец. Месяцы, проведенные в Кемни-Поле, почти не согнали с него пустынную пыль. Он по-прежнему имел вид Казапаса из глухомании Кешета, каковым, вероятно, и родился. В торжественной зале этот прирученный Гедером сектант выглядел не более уместно, чем Доусон в свином хлеву. «Мэтр Басрахиб», — ответил барон без малейшего поклона идеально ледяным голосом. «Удивлен вашим присутствием. Я считал, что нас созвали обсуждать государственные дела». «Ничего, ничего», — вмешался Гедер. «Это я его пригласил». Доусон промолчал. Слова, годные для равных, теперь не всегда годились для Гедера Палеако, поэтому барон лишь кивнул. «Что ж», — начал Гедер, теребя рукав, — «давайте приступим. Пожалуйста, садитесь, все». Эшфорд не сводил глаз с Палеако и выжидал, поставив себе целью сесть ни мгновением раньше регента. Басрахиб остался стоять у задней стены, слегка склонив голову, как отрок в молчаливой молитве. Доусон слегка успокоился. Пусть чужеземному жрецу и не место на таком приеме, но он хотя бы держится как слуга. Прочие аристократы Антеи с великолепной холодностью смотрели сквозь Басрахиба, будто его здесь нет вовсе. «Лорд Эшфорд», — окликнул посла Гедер, наклоняясь вперед и опершись локтями о стол. «Вы просили об аудиенции, и причина, полагаю, нам всем известна. Не желаете ли высказаться?» «Благодарю, милорд регент». Эшфорд мгновение помедлил, собираясь с мыслями, и обвел взглядом сидящих за столом. «Нам всем отлично известна вина Фелдина Мааса. Король Лекан просил заверить вас, что он не знал о готовящемся заговоре, а если бы узнал, противодействовал бы ему как мог. Намерение убить принца Астера было и остается преступным. И от имени Астерилхолда я прошу дать нам время расследовать заговор своими силами». Терниган со значением кашлянул. Гедер ответил ему кивком. Это значило, что обсуждение открыто и будет идти до тех пор, пока Гедер его не закроет. Доусон сомневался, знает ли об этом сам юнец. Дворцовый протокол ему наверняка зачитывали, но сколько из этого новый регент запомнил, неизвестно. «Виновные должны быть обязательно наказаны», — начал Терниган. «А Астерилхолд вечно пытается прикрыть своих». «Еще бы не пытался», — встрял Баниен. «Никакой король не станет сговариваться с чужеземцами против собственных вельмож. Лекан не просидел бы на троне так долго, если бы позволял раздоры при дворе». «Прошу прощения», — вмешался Эшфорд. «Если бы он позволял вторжение и войны, было бы не лучше. Военные действия также невыгодны Астерилхолду, как и Антея. Речь ведь не о мелком столкновении на клочке бросовой земли. Вам нужны заговорщики? Не покушайтесь на нашу границу, и Его Величество отдаст их в руки правосудия. Но если вы нарушите суверенитет Астерилхолда, это совсем другое дело». «Погодите», — прервал его лорд Скистинин. «Вы сказали, отдаст в руки правосудия. А о правосудии какой страны идет речь?» Эшфорд кивнул и предупреждающе повел пальцем. «Мы не можем отдавать вельмож Астерилхолда под суд другого государства», — заявил он. Атмосфера взорвалась. Голоса зазвенели один громче другого. Каждый пытался перекричать соседа. Не раскрывали рта лишь Доусон и Гедер. Регент сидел нахмуренный со злобной гримасой. Он никого не пытался слушать, пожалуй, что и к лучшему, поскольку обсуждение стремительно скатывалось в хаос. «Вели всем замолчать», — мысленно рявкнул на юнца Доусон. «Призови к порядку». Вместо этого Палеако положил ладони на стол и уперся в них подбородком. Доусон, к горлу которого подкатил комок от отвращения, крикнул. «Что за ребячество? До чего мы дошли? Перебранки, ссоры, оскорбления? Тело моего короля не успело остыть в склепе, а мы кидаемся в драку!» Голос ревел, как буря, горло вибрировало от натуги. «Эшфорд, не пытайтесь нам рассказывать сказки. Огласите, какие условия ставит король Ликан». «Не надо», — заявил Гедер, не отрывая подбородка от сложенных рук, отчего голова подпрыгивала над столом, как игрушечная лодка на волнах. «Мне не интересно, что там за условия. Они мне пока не нужны». «Милорд Трегент?» — переспросил Эшфорд. Гедер выпрямился. «Нам нужно знать условия», — начал было Торниган, но под взглядом Гедера мгновенно смолк. «Лорд Эшфорд, было ли вам известно о заговоре против Астера?» «Нет», — ответил Эшфорд. Глаза Гедера дернулись в сторону и затем обратно. Доусон видел, как поляку побледнел и тут же побагровел. Дыхание его участилось, будто при беге. В попытке уяснить причину такой перемены, Доусон оглядел залу. Ничего лишнего, только стражники в карауле, да жрец со своими молитвами. Знал ли о заговоре король Ликан? Нет. На этот раз Доусон увидел. Мелочь, почти незаметное движение. Сразу после ответа лорда Эшфорда жрец повел широкой головой. Нет. Доусон чуть не задохнулся от неожиданности. Лорд Регент Антей слушается указаний чужеземного жреца. Гедер вновь заговорил. В голосе звенели лед и ярость. Однако Доусон его почти не слышал. «Вы только что солгали мне дважды, милорд-посол. Если это повторится, я отправлю ваши руки в Астрилхолд, уложенными в ларец. Вы меня поняли?» Впервые за все время, в течение которого Доусон знал Эшфорда, посол Астрилхолда не нашелся с ответом. Рот раскрывался, как у игрушки в руках кукольника. Из горла не вырывалось ни звука. Зато Гедер, наконец, обрел голос и не думал умолкать. «Вы забываете, с кем говорите. Я единственный, кто знает о деле всю правду. Это я остановил Мааса, никто другой. Я один». Эшфорд судорожно облизнул губы, будто у него вдруг пересохло во рту. «Лорд Поляко, вы считаете меня глупцом?» — продолжал Гедер. «Думаете, я буду здесь сидеть, улыбаться и обещать мир, пока вы пытаетесь убивать моих друзей?» «Я не знаю, что у вас за сведения», — выдавил Эшфорд, усиленно стараясь овладеть собой. «И не знаю, откуда. Вот видите? На этот раз правда. Однако я вас уверяю, клянусь вам, Астрилхолд и не думал покушаться на жизнь юного принца». И вновь быстрый взгляд и неуловимое отрицательное движение жреца. Доуса натянуло взвиться на ноги, но он словно прирос к стулу. Гедер внешне стал спокойнее, лишь глаза из-под тяжелых век смотрели мрачно и беспощадно. Он заговорил, и слова прозвучали почти по-домашнему. «Я не позволю над собой смеяться». Гедер обернулся к капитану гвардейцев. «Возьмите лорда Эшфорда под стражу. Я желаю, чтобы к наступлению ночи палач отрубил ему кисти рук и приготовил их к отправке в Астрилхолд». Спокойное лицо капитана дрогнуло лишь на мгновение, затем он отдал честь Трегенту. Эшфорд уже вскочил на ноги, забыв про этикет. «Вы с ума сошли?» — крикнул он. «Да кто вы такой? Так не делается! Я посол!» Капитан гвардейцев положил ему руку на плечо. «Пройдемте со мной, милорд». «Вы не смеете так поступать!» — прокричал в ужасе Эшфорд. «Смею», — ответил Гедер. Сопротивлялся Эшфорд недолго. Когда двери за ним закрылись, вельможа Антеи обменялись взглядами. Долгое время никто не решался заговорить. «Милорды», — объявил Гедер Палеако, — «лорд-регент имперской Антеи, мы вступили в войну». Доусон сидел на кушетке, поскрипывающей кожаной обивкой. Джора и Бариат расположились в креслах напротив него. Любимая охотничья собака скулила у ноги хозяина, тычась влажным носом ему в ладонь. «Он ведь оказался прав тогда», — заметил Бариат. «Тогда с Фелдином Маасом». «Все сказал верно. Он откуда-то все знает. Может, может, и сейчас не ошибся. Джорай, ты ведь с ним служил». «Да», — откликнулся Джорай, и ужас в его голосе был вполне красноречив. «Неужели все наша вина?» — произнес Доусон. «Сам не верю, что мы такое сотворили». «Не одни мы», — возразил Бариат. «Если Поляка прав, я не войну имею в виду. И даже не нарушение неприкосновенности посла. Он не более чем грубиян и напыщенный осел. Я не о том». «Тогда о чем же?» — спросил Джорай. Доусон вновь вспомнил, как огромный жрец под взглядом Плеако чуть отвел голову влево, потом вправо. Никаких сомнений. Жрец диктовал Плеако, как поступить, и Гедар делал, как велено. Симеон умер, рассеченный престол усилиями Доусона и союзников отдан в руки религиозного фанатика, который даже не является подданным короны. От этой мысли к горлу подкатывала тошнота. Если утром после сна вдруг обнаружилось бы, что вместо воздуха теперь море и вместо птиц летают рыбы, то и тогда не было бы так страшно. Все не на своем месте. А теперь должный порядок в королевстве разодран в клочья. «Мы должны все исправить», — сказал Доусон. «Надо все наладить заново». В дверь поскреблись, приоткрылась щель, в комнату просунулось испуганное лицо лакея. «К вам пришли, милорд», — доложил он. «Я никого не принимаю», — бросил Доусон. «Там лорд-регент Поляко, милорд», — пояснил лакей. У Доусона перехватило дыхание. «Приводи, приводи его сюда!» «Нам уйти?» — спросил Бариат. «Нет», — ответил Доусон, хотя правильнее, видимо, было бы сказать «да». Сейчас хотелось, чтобы семья была рядом. Гедер пришел все в том же бархатном с золотом одеянии, разве что без венца на голове. Выглядел совсем по-прежнему, невысокий, полноватый, с неуверенной улыбкой, который словно бы заранее извинялся за все сразу. «Лорд Калиам», — приветственно кивнул он, — «спасибо, что приняли меня. Джора и Бариат, рад вас видеть. Надеюсь, Сабига здорова». «С ней все в порядке, милорд-регент», — ответил Джорай. Поляку лишь махнул рукой. «Гедер, всегда можешь звать меня Гедер. Мы ведь друзья». «Хорошо», — отозвался Джорай. Поляку сел, и Доусон вдруг обнаружил, что они с сыновьями не встали, когда он появился. А надо было. «Я пришел просить об одолжении», — начал Поляку. «Видите ли, я служил под командованием лорда Тернигана. И Эллен Клин служил, конечно, и другие. Все, что произошло в Анаях, было ужасно. И я сам, хоть и неприятно это признавать, оказался не на высоте». «Ты предал корону и память моего друга», — мысленно ответил ему Доусон. «Говоря проще, я ему не доверяю. Вы и ваша семья всегда были ко мне добры. Вы стали моим, так сказать, покровителем, когда я попал ко двору и не знал, как себя вести. Поэтому теперь, когда мне нужен верховный маршал, Следовало бы назначить Торнигана хотя бы по той причине, что свежего опыта у него больше. Однако я предпочел бы вас». Доусон подался вперед, голова кружилась. Поляко предал корону и королевство. Вручил власть ничтожному Казапасу. Начал с Астерилхолдом войну, в которой погибнут тысячи людей по обе стороны границы. А теперь решил передать командование армии в руки Доусона и преподносит это как просьбу оказать ему милость. С минуту Доусон молчал и лишь потом нашелся с ответом. «Милорд Регент, я почту за честь».